Поедем в царское село. Как-то вечером Василий со стаканом пива в руке говорил: в Пушкине сколько раз приезжал, каждый раз в пивбаре раки бывали. «Почем?» — спросил Петр. «По 11 копеек штучка». «Крупные?» «Да нет, мелкие вообще-то. Не в этом дело. Ты когда-нибудь видел, чтобы в пивбаре раков давали?» «Видел», — из гонора ответил Петр. «А где этот Пушкин?» — спросил Федор, сворачивая ногтем пробку. «Как где? Ты что, не был? Под Ленинградом на электричке 20 минут». «Так чего? Поехали?» — осведомился Федор в сторону Максима, развалившегося на кресле, как Меньшиков на картине Сурикова. Максим безмолвствовал. «Когда, сейчас, что ли?» — спросил Петр. «А когда?» «Надо ж с утра, в выходной, там в парк сходить можно». «Поехали в выходной». «Идите вы в жопу со своим Пушкиным!» — прервал разговор Максим. «Пацаны! Раков они не видели». Он встал, уже стоя допил пиво, подошел к раскладушке и, сняв ботинки, лег. Раздался звук, как если бы, скажем, два отряда гусар скрестили бы шпаги. «А чего не съездить?» — сказал Федор. «Какого ляда туда тащиться?» После долгой паузы, когда никто уже и не ждал ответа, объяснил Максим. «Да, конечно, трудно и представить Максима и Федора вне дома или его окрестностей. Хотя, поди ж ты, бывали в Японии». «А чего? Поехали в субботу?» — не унимался Федор. «Вали хоть в жопу, темноед!» — проговорил Максим. «Почему темноед?» — удивился Петр. «Потому что ночью встанешь поссать, а он сидит на кухне в темноте голый и жрет чего-нибудь из кастрюли». Все засмеялись, Федор особенно умиленно. «С похмелья, с похмелья-то! Оно, конечно! А у кого-то всегда в кастрюле суп есть!» Налили по пиву. «Петр, дай-ка бутылочку!» Лежа головой к стене, крикнул Максим. Петр подал бутылку пива. Максим, как больной, кряхтя, повернулся и стал пить. «Ладно», — сказал он, утирая пену с губ, — «сегодня понедельник, в субботу поедем, только теперь уже точно». «Ну, а я про что говорил? Я ж говорил!» — развел руками Федор, многообещающе улыбаясь. На следующий день ученики прямо с работы приехали к Максиму и Федору, чтобы все подробно обговорить, приготовиться, точно все наметить. У Петра в эту субботу оказался рабочий день, но он договорился об отгуле, хотя ему и не полагалось. Пришлось выклянчивать, обещать всякое. Особенно трудно объяснить, зачем понадобился отгул. Не сказать же прямо. Договорился в Пушкин поехать. Не пустят. В воскресенье скажут: поезжай. У Василия все вроде было нормально. Хотя сама работа ненадежная. В любой день могли отправить в командировку. Правда, всего на один день. Сидели часа три и почти не пили. Считали, сколько денег надо, да во сколько выехать, что брать с собой. Федор неожиданно для всех очень беспокоился, приговаривал: пальтишко взять не забыть, ватничек захватить. Хотел, чтобы все было тщательно распланировано. Суетился. Обычно он совершенно ни о чем не заботился. Есть ли деньги, заплачено ли за квартиру, есть ли в доме еда. Все ему до лампочки. В чем спал, а спал он обычно одетый, в том и гулял везде. Тут же его будто подменили. Поездка в Пушкин казалась ему совершенно необыкновенным, чудесным делом, которое ни в коем случае нельзя пустить на самотек. Максим тоже вел себя необычно, никаких высказываний типа «да иди ты в жопу». Ко всему внимателен, даже разрешил Федору взять ватник. Видно было, что они с Федором и до прихода учеников долго говорили. В конце концов решили вино и продукты купить на следующий день в среду, чтобы уж не дергаться. Деньги на это достанет Петр. Продаст в обеденный перерыв свои книги по искусству. Деньги и передаст тут же Максиму, который сам вызвался все купить. На том и разъехались. Еще не скучно? С продажей книг не повезло. Взяли только половину. Денег явно мало. Вдобавок утром Петру позвонил Василий и сказал, что его таки посылают на буровые в командировку. Сегодня, на день, вернется в четверг вечером. В крайнем случае, в пятницу утром. Максима новости прямо покосили. Хотя и ясно было, что страшного ничего нет. Василий в пятницу приедет, а деньги Петр завтра достанет. «Да не в этом дело», — безнадежно махал рукой Максим. «Федор разволнуется, да и вообще нервы трепать». После перерыва опять позвонил Василий. Сказал, что никуда он лучше не поедет, а упросит приятеля поехать. Вечером Петр, конечно, пошел к Максиму успокоить. Там оказалась довольно дерганая обстановка. Единственное, что могло радовать душу, ватник и пальто Федора, аккуратно сложенные в углу. Максим, сколько ни ходил по магазинам, портвейна не купил. С непривычки разозлился, купил пока две бутылки водки, одну из которых они с Федором для успокоения и уговорили. Корить их не стоило. Видно, что Максим сам больше всех мучается. Петр предложил плюнуть и забыть. То есть не в смысле, что совсем не ехать в Пушкин. Об этом никто не мог и помыслить, а в смысле плюнуть на неудачи сегодняшнего дня и завтра начать все по новой. Наверняка. Петр понесет те книги, которые точно возьмут, Максим будет искать до упора, пока не найдет, не так это трудно, сегодня случайно, не повезло. Твердо решив так поступить, успокоились, на радостях распив вторую бутылку водки. Опять с утра позвонил Василий и сказал обиженно, что приятеля подлеца не уговорить. И он немедленно выезжает, а в пятницу утром будет как штык. Ну, это, в общем, не страшно. Хуже было со сдачей книг. Букинист в этот день оказался закрыт на переучет. «Ядрёна вошь!» — вскричал Максим. «Ты, обалдуй, целыми днями в этом магазине околачиваешься! Неужели не запомнить, когда он работает?» «Что ему объяснишь?» Петр позвонил на работу, сказав, что срочно надо поменять паспорт, и поехал с Максимом в другой магазин. Народу было тьма. Максим томился в жарком помещении, надсадно вздыхал, ходил туда-сюда, поссорился в подворотне со спекулянтами и все был чем-то недоволен. «Я же свои книги позарез мне нужные продаю, а он все недоволен. Вчера пропил все, а теперь он недоволен. Не угодил», — думал Петр. И чтобы окончательно растравить душу, перебирал книги, принесенные для продажи. Наконец продали. Вышли на жаркую улицу. «Что там Федор собирается с ватником делать?» — спросил Петр. «Хрен с ним, пусть с ватником таскается, лишь бы пальто оставил». «Как же, оставит он, ударится скорее. Слушай, Максим, давай договоримся, я сегодня вечером не приду». «Это почему?» «Да потому что работа у меня, служба. Я уже на 2 часа с обеда опоздал. Вечером отрабатывать надо». «Не ори, как припадочный». «Ну, в общем, завтра, в пятницу, после работы, сразу приезжаю. Василий тоже. А в субботу, значит, прямо утром». «Но смотри», — с угрозой сказал Максим, круто повернулся и, хромая, пошел прочь.